«Значит, ты совсем не бедный?» — уточнила, вглядываясь в белый внедорожник Юрия, пропавший за поворотом. «Ну, я немного преувеличил». «Вот оно как!» — нахмурилась и направилась к входной двери. Открыла и быстро поднялась по лестнице к лифту. Сергей зашел следом за мной. «Я скучал», — заявил, пожирая глазами. «Ты меня обманул! Ты мне понравилась!» «И? Всех девушек обманываешь, если нравятся!» «Мне плевать на других! Не заметила, что я с тобой живу!» «Тогда почему не сказал честно?» «Ты не подпускала к себе, а я впервые так влип». «Влип? Ну, ты мне нравишься очень, и я хочу, чтобы мы дальше жили вместе». Молчала, думала. Когда оказались в квартире, схватила вещи, планируя в душ. Хотелось смыть всю грязь. Одолевало ощущение, что меня в грязи искупали. «Не понял, ты куда собралась?» Возмущенный голос прозвучал над головой. «Я тебя никуда не отпущу, даже не рассчитывай». «Да, немного мрачно обрисовал картину, но что я должен был делать? Отпускать девчонку, которая зацепила?» «Насколько помню, ты хотел уберечь друга». «Ну...» — он облизнул губы. «И тут я немного слукавил». «Ты обманщик, Орлов Сергей». «Я уже ступил на путь истинный. Рядом с тобой я становлюсь добрее». «Опять обманываешь?» «Если только немного». «Я тебе нравлюсь?» «Да». «Хорошо». Довольно заявила, но не прошла. Его рука преградила путь. «Что опять?» «Куда с вещами пошла?» Его бровь пошла вверх. «В ванную можно?» Сергей убрал руки и надул щеки. Таким милым выглядел. Я сделала шаг, но потом повернулась и быстро поцеловала в щеку. Не могла удержаться. «Знаешь, и ты мне очень нравишься», — смело заявила ему в лицо. Так быстро я не сбегала. Секунду назад была там и уже здесь. Поспешно закрыла дверь и залезла в ванную, включая воду, настраивая нужную температуру. Рывок, и дверь открылась. Оставалось смотреть на Орлова, обнаженного и сексуального, с довольным лицом заявившегося ко мне. «Ты вырвал крючок!» Мой взгляд сосредоточился на плитке, но нигде не увидела железки. «Ну, раз мы нравимся друг другу, можно вернуться в наш номер люкс в гостинице». Орлов быстро и без стеснения залез в ванну, очень маленькую для одного человека, не то что для двух. Приподнял меня и усадил на себя. «И ванная тут крохотная», — продолжал он перечислять минусы нашего жилища. Откинула голову ему на грудь и задумчиво протянула. «Но если я в гостинице закроюсь, ты не сможешь зайти». «Это да», — протянул он, весело добавляя. «Нужно починить крючок». «И ванна там такая огромная, что на тебе не придется сидеть». «Пожалуй, останемся здесь». Улыбнулась и повернулась головой. «Тогда остаемся здесь?» «Неважно где, лишь бы с тобой», — заявил он и поцеловал. Нежно, так чувственно, что потерялась в эмоциях. «Я так соскучилась», — прошептала, пересаживаясь к нему лицом. «Больше тебя одну не отпущу, особенно когда бегаешь на завтраки не пойми с кем». «А если с пойми кем?» — в губы выдохнула. «Даже не рассчитывай». «Только со мной!» — просветлел Сергей и накрыл губы, набрасываясь со всей страстью, которую мог подарить только мой любимый мужчина.